Поверь, я пережила то же самое и всем сердцем верю в искренность твоих намерений. Мало того, я вижу, что твоя работа над собой начинает приносить плоды. Продолжай, дорогая, будь терпелива и мужественна, и не забывай, что никто не понимает тебя так, как твоя любящая мама». Какое замечательное письмо! Вот что дороже денег и любых похвал. «Ах, мама, знала бы ты, как я стараюсь! Я буду стараться и дальше, и ни за что не устану, ведь мне помогаешь ты!» Опустив голову на руки, Джо окропила свое романтическое сочинение счастливыми слезами. Ведь ей и вправду казалось, что никто не видел и не ценил ее попыток быть хорошей. Поэтому мамина поддержка была для нее вдвойне приятна и важна. Ведь она пришла неожиданно и исходила от человека, похвалу которого она ценила превыше всего. Ощутив в себе невиданные силы на борьбу с Аполлионом и его усмирением, она прикрепила записку булавкой к платью в незаметном месте, чтобы та послужила ей щитом и напоминанием, случись ей быть застигнутой врасплох, и распечатала второе письмо, полностью готовое как к плохим, так и к хорошим новостям. Письмо было написано крупным размашистым почерком Лори. «Дорогая Джо, большой тебе привет. Завтра ко мне приезжают ребята и девочки из Англии, и я хочу устроить веселый праздник. Если день выдастся погожий, я поставлю шатер на лужайке в Лонгмедоу. Мы подплывем туда на лодках. Пообедаем и поиграем в крокет. Разведем костер, будем валять дурака, притворяться кочевниками и веселиться. Мои друзья очень хорошие ребята, им нравятся такие забавы. Брук поедет с нами, чтобы мальчишки не слишком безобразничали, а за девочками присмотрит Кейт Вон. Я хочу, чтобы вы все пришли и ни в коем случае не позволяй Бет отказаться от приглашения. Обещаю, ее никто не потревожит. Насчет угощения не волнуйтесь, я обеспечу еду и все прочее. Главное, приходите, не подведите меня. А сейчас мне пора бежать. Навеки твой, Лори». «Вот это да!» — воскликнула Джо и побежала докладывать новости Мэг. «Ты же отпустишь нас, мама? Мы очень поможем Лори. Я умею грести, а Мэг может заняться обедом. Младшие девочки тоже найдут себе применение». «Надеюсь, эти Воны не слишком чопорные и серьезные. Ты что-нибудь о них знаешь, Джо?» — спросила Мэг. «Знаю лишь, что их четверо. Кейт старше тебя, Фред и Фрэнк, они близнецы, примерно моего возраста, а младший Грейс, кажется, 9 или 10. Лори познакомился с ними за границей, и мальчики ему понравились. А вот потому, как он скривился, говоря о Кейт, можно сделать вывод, что она ему не слишком-то по нутру». «Как я рада, что мое платье из французского набивного ситца чистое. Оно идеально подходит к такому случаю и очень мне идет», — довольно проговорила Мэг. «А у тебя есть приличное платье для пикника, Джо?» «Есть костюм для катания на лодке, серый с малиновым. Меня он вполне устраивает. Я же буду грести и бегать. К чему переживать из-за накрахмаленных юбок? Ты поедешь, Бетти?» «Только если никто из мальчишек не заговорит со мной». «Ни один, обещаю!» «Мне хочется сделать Лори приятное, и я не боюсь мистера Брука, он очень добр, но я не хочу играть, петь и намерена сидеть тихо. Я буду тихонько шить и никому не доставлю хлопот. Если ты пообещаешь, что присмотришь за мной, Джо, я согласна пойти». «Вот и умница! Мне очень нравится, что ты стараешься преодолевать застенчивость. Бороться с недостатками непросто. Мне ли не знать? Но доброе слово всегда поддержит. Спасибо, мама!» Джо благодарно чмокнула маму в тонкую щеку, и миссис Марч так обрадовалась этому поцелую, словно он мог вернуть ее щекам румянец и округлость юности. «А мне прислали коробку шоколадных конфет и картину, которую я хотела скопировать», произнесла Эми, демонстрируя свои посылки. «А мне пришла записка от мистера Лоренса. Он просит прийти и поиграть для него сегодня, пока не зажгут лампы». «Пожалуй, я пойду», — добавила Бет. Они со старым джентльменом стали лучшими друзьями. «Давайте убираться. Сделаем сегодня вдвое побольше, чтобы завтра со свободной совестью можно было играть весь день», — сказала Джо и приготовилась взять метлу вместо пера. Когда солнце заглянуло в окна их спален на следующее утро, обещая погожий день, взору светило, открылось весьма забавное зрелище. Каждая девочка приготовилась к празднику так, как считала нужным. У Мэг на лбу красовался дополнительный ряд папильоток. Джо щедро смазала свое обгоревшее лицо кольт-кремом. Бет взяла с собой в постель Джоанну, чтобы задобрить куклу накануне предстоящего расставания. Но потешнее всего выглядела Эми. Та зажала прищепкой свой нос, чтобы слегка его вытянуть. Такими прищепками художники крепят бумагу к планшету для рисования. Впрочем, и для цели удлинения носа это приспособление оказалось весьма подходящим и эффективным. Забавное зрелище рассмешило солнце, и оно засияло так ярко, что Джо проснулась и разбудила сестер, чтобы вместе посмеяться над украшением Эми. Солнце и смех с самого утра предвещали приятный день, и вскоре в обоих домах начались оживленные сборы. Бет собралась раньше всех и докладывала Марчам, что происходит в доме по соседству. Пока ее сестры прихорашивались, она стояла у окна и сообщала новости. «Шатер несут. А вот миссис Баркер с двумя большими корзинами возвращается из лавки с покупками к обеду. Мистер Лоуренс смотрит на небо и на флюгер. Вот бы он тоже с нами поехал. А вот Лори, одет как морячок. Какой хороший мальчик. Ох, провалиться мне сквозь землю. Экипаж полный людей. Высокая леди, маленькая девочка и двое ужасных мальчишек. Один хромает, бедняжечка, у него костыль. Скорее, девочки, мы опаздываем. Глядите, а вот Нед Моффат. Мэг, разве это не тот юноша, что как-то поклонился тебе на улице, когда мы ходили в лавку?» «Точно, он. Странно. Я не знала, что он тоже поедет. Я думала, он в горах. А вот и Салли. Как хорошо, что она уже вернулась. Джо, как я выгляжу?» — спросила Мэг, занервничав. «Как цветущая маргаритка. Придерживай юбку и надень шляпу ровно. Когда она набекрень, ты выглядишь сентиментальной, да и ветер ее сдует при первом же случае. А теперь пойдемте». «Ох, Джо, неужели ты наденешь эту ужасную шляпу? Она такая дурацкая. Хочешь быть похожей на огородное пугало?» — запротестовала Мэг, когда Джо напялила старомодную широкополую шляпу из итальянской соломки, которую Лори прислал ей шутки ради, и подвязала ее красной лентой под подбородком. «А вот и надену. Шляпа просто блеск. Легкая, большая, дает много тени. Она всех развеселит, а я не прочь побыть огородным пугалом, лишь бы мне самой нравилось». С этими словами Джо зашагала к выходу, и остальные последовали за ней. Веселая маленькая компания сестер в лучших летних нарядах, изящных шляпках и со счастливыми лицами. Лори выбежал их встречать и представил друзьям в самой сердечной манере. Лужайка превратилась в банкетный зал. В течение нескольких минут там разыгрывалась оживленная сцена. Мэг с радостью отметила, что мисс Кейт, хоть то и было уже 20 лет, одета с простотой, которой так недостает многим американским девушкам. Нед Моффат заверил ее, что приехал специально, чтобы повидаться с ней, и это ей очень польстило. Джо же поняла, почему Лори скривился, говоря о Кейт. Юная леди всем своим видом говорила: «Держитесь от меня подальше и не трогайте», что резко контрастировало со свободным и непринужденным поведением остальных девочек. Понаблюдав за новыми мальчиками, Бет пришла к выводу, что хромой не так уж ужасен, а очень даже хрупок и нежен, и поэтому ей следует относиться к нему по-доброму. Эми же сочла Грейс весьма воспитанной и веселой маленькой девочкой. Несколько минут в самом начале они молча присматривались друг к другу, после чего вдруг стали лучшими подругами. Шатры, обед и принадлежности для крокета отправили вперед, и гости вскоре пустились в путь. Две лодки отчалили одновременно, а мистер Лоуренс остался на берегу и махал шляпой. В первой лодке на веслах сидели Джо с Лори, а во второй — Нед и мистер Брук. Фред Вон, непослушный близнец, сел отдельно в ялик и прилагал все усилия, чтобы опрокинуть обе лодки, лихорадочно орудуя веслами и несясь по воде, как обезумевшая водомерка. Смешная шляпа Джо заслужила всеобщее одобрение и оказалась очень многофункциональным предметом. Она помогла завести разговор в самом начале. Ее развивающиеся поля создавали приятный ветерок, когда она гребла, а если бы начался дождь, она бы послужила для всей компании прекрасным зонтиком. Кейт таращила глаза от изумления, глядя на Джо, особенно когда та воскликнула: «Черти лысые!», потопив весло. А Лори, отдавив ей ногу по пути на свое место в лодке, обратился к ней: «Дружище, не больно?» Но после того, как Кейт несколько раз осмотрела странную девушку через лорнет, она решила, что та чудная, но довольно умная, и стала улыбаться ей издалека. Мэг, сидевшая в другой лодке, заняла лучшее место лицом к гребцам. Брук и Нед Моффат пришли в восторг от такой рассадки и орудовали веслами с необычайной ловкостью и проворством. Мистер Брук оказался серьезным и молчаливым юношей с красивыми карими глазами и приятным голосом. Мэг нравились его спокойные манеры, А кроме того, он являлся ходячей энциклопедией полезных знаний. Он редко заговаривал с ней, но смотрел на нее во все глаза, и она была уверена, что он не питает к ней антипатии. Нед учился в колледже и, разумеется, воображал по этому поводу, как свойственно всем первокурсникам. Умом он не отличался, но был очень добродушен, и Мэг сочла его превосходным спутником для пикника. Что до Салли Гардинер, ту занимало лишь одно — как бы не перепачкать белоснежное платье из ткани пике. Всю дорогу она болтала с несносным Фредом, который терроризировал Бет своими шалостями. До Лонгмеду было совсем недалеко, и когда они причалили, шатер уже натянули и установили воротца для крокета. Они очутились на чудесной зеленой лужайке с тремя раскидистыми дубами в центре и ровной площадкой для игры в крокет. «Приветствую вас в лагере Лоуренса!» — провозгласил юный хозяин праздника, когда гости с радостными криками высадились на берег. «Брук, назначаю вас главнокомандующим, а я буду главным комиссаром. Прочие ребята — штабными офицерами, а вы, девочки, — наш батальон. Шатер натяну для вашего удобства. Под тем дубом у нас будет гостиная, под этим — столовая, а под третьим — полевая кухня. Сейчас же давайте сыграем партию в крокет, пока еще не жарко, а обедом займемся позже». Фрэнк, Бет, Эми и Грейс сели наблюдать за игрой, в которой участвовали остальные 8 ребят. Мистер Брук выбрал в свою команду Мэг, Кейт и Фреда. Лори взял к себе Салли, Джо и Неда. Англичане играли хорошо, но американцы лучше. Они не уступали противнику ни дюйма игрового поля, будто ими завладел дух войны за независимость 1776 года. Джо с Фредом пару раз чуть не подрались и еле удержались от того, чтобы не наговорить друг другу пару ласковых. Джо как раз подошла к последним воротцам, но не попала в них. Эта неудача порядком ее разозлила. Фред шел за ней по пятам и должен был бить первым. Он ударил по мячу. Тот отскочил от ворот и откатился на дюйм назад. Рядом никого не оказалось. Фред подбежал и слегка подтолкнул мяч ногой, после чего тот вкатился в воротца и остановился по другую сторону. «Я забил! Сейчас мы сравняем счет, мисс Джо, а потом я еще и обгоню вас!» — воскликнул юный джентльмен, размахивая молотком перед следующим ударом. «Ты толкнул мяч, я все видела! Сейчас моя очередь!» — резко ответила Джо. «Даю слово, я его не трогал. Возможно, он сам откатился, но это же не запрещено. Так что отойди в сторону и дай замахнуться». «В Америке жульничать не принято, но тебе-то, конечно, можно, если сочтешь это необходимым», — сердито проговорила Джо. «Все знают, что янки — самые большие жулики. Вот так!» — парировал Фред и ударил по мячу Джо. Тот откатился совсем далеко. Грубость была готова сорваться с ее языка, но она вовремя остановилась, покраснела до самых корней волос и минуту постояла, ударяя молотком по воротцам со всей силы. Фред тем временем коснулся колышка и торжествующе объявил, что завершил свой ход. Джо отправилась искать свой мяч и долго не могла найти его в кустах, но потом вернулась совершенно спокойным и тихим видом и стала терпеливо ждать своей очереди. Ей понадобилось сделать несколько ударов, чтобы вернуться на прежнее место. К тому времени другая команда уже почти выиграла. Шар Кейт был предпоследним и лежал совсем рядом с колышком. «Ого-го, кажется, ситуация безнадежная. Прощайте, мисс Кейт, у нас с мисс Джо незаконченное дельце, так что будьте добры, уходите с поля!» — возбужденно воскликнул Фред, когда все приблизились, чтобы понаблюдать за окончанием игры. «Все знают, что янки великодушны к своим врагам», — сказала Джо, и под ее взглядом парнишка залился краской. «Особенно, когда враг повержен». И, не прикасаясь к мячу Кейт, она выиграла партию одним ловким ударом. Лори подбросил шляпу, но понял, что невежливо радоваться поражению гостей, и замер, не успев возликовать. Он обратился к Джо шепотом. «Молодец, Джо! Он правда схитрил, я видел. Мы не можем обвинить его в этом в лицо, но он больше не станет обманывать, обещаю». Мэг отвела ее в сторону, якобы чтобы подколоть выбившуюся косу, и с одобрением проговорила. «Он очень провоцировал тебя, но ты сдержалась и не вспылила. Я так горжусь тобой, Джо!» «Не нахваливай меня, Мэг. Была бы моя воля, я бы прямо сейчас ему по ушам надавала. К счастью, я отсиделась в крапиве, пока не успокоилась и не удостоверилась, что смогу держать язык за зубами. Если бы не это, я бы точно вскипела, клянусь. У меня и сейчас внутри все клокочет, так что ему лучше мне на глаза не попадаться», — ответила Джо, закусив губу и бросая на Фреда гневные взгляды из-под широкополой шляпы. «Пора обедать. — объявил мистер Брук, глядя на часы. «Комиссар, разведите костер и принесите воды. Мисс Марч, мисс Салли и я накроем на стол. Кто умеет варить хороший кофе?» «Джо», — ответила Мэг, радуясь, что может сказать о сестре хорошее. Джо, чувствуя, что уроки кулинарии, которые она недавно начала брать, наконец-то пригодятся, отправилась колдовать над кофейником. Дети насобирали сухих веток, а мальчики развели костер и принесли воды из ближайшего источника. Мисс Кейт рисовала наброски, а Фрэнк разговаривал с Бет, которая плела маленькие циновки из камыша, чтобы использовать их вместо тарелок. Главнокомандующий и его помощницы расстелили скатерть и расставили на ней аппетитные кушанья и напитки, красиво украшенные зелеными листьями. Джо сообщила, что кофе готов, и все уселись плотно отобедать, ибо у молодежи редко случаются проблемы с желудком, а подвижные игры способствуют здоровому аппетиту. Обед прошел очень весело, и пашаяся неподалеку степенная лошадь не раз вздрагивала, заслышав взрывы смеха. Стол шатался на неровной земле, отчего чашки и тарелки не раз опрокидывались. В молоко падали желуди с дуба, маленькие черные муравьи тоже поучаствовали в трапезе, хотя их никто не приглашал к столу, а пушистые гусеницы свешивались с дерева, чтобы посмотреть, что происходит. Из-за изгороди выглянули три белокурые детские головки, а с противоположного берега реки отдыхающих громко облаяла недовольная собака. «Вот соль, если хочешь», — сказал Лори, протягивая Джо блюдце с ягодами. «Спасибо, я предпочитаю пауков», — ответила она, выуживая двух неосторожных паучков, утонувших в сливках. «Как смеешь ты напоминать мне о моем ужасном фиаско с обедом, когда твой обед проходит по высшему разряду?» — добавила Джо, и они рассмеялись и стали есть из одной тарелки, поскольку фарфора на всех не хватило. «Просто в тот день мне было так весело, что я никак не могу об этом забыть. А сегодняшний обед не моя заслуга. Я же не участвовал в его приготовлении. Все сделали вы с Мэг и мистер Брук, и я обязан вам по гроб жизни. Чем же мы займемся, когда не сможем больше впихнуть в себя ни кусочка?» — спросил Лори, чувствуя, что с окончанием обеда у него закончились все козыри. «Поиграем в карточные игры, пока жара не спадет. Я захватила писателей, а мисс Кейт наверняка знает какую-нибудь новую интересную игру. Иди спроси у нее. Она же из твоего батальона, а начальство должно больше общаться с рядовыми солдатами». «А ты разве не из моего батальона?» «Я думала, они с Бруком подойдут друг к другу, но тот больше общается с Мэг, а Кейт лишь наблюдает за ними через свой дурацкий лорнет». «Хорошо, я пойду к ней, а ты не пытайся изображать из себя благовоспитанную девицу. Все равно это бесполезно». Оказалось, что мисс Кейт действительно знала несколько новых игр. А поскольку девочки есть больше не соглашались, а мальчики попросту не могли, так как наелись до отвала, все удалились в гостиную под дуб и сели играть в чепуху. «Кто-то начинает историю, можно сочинять любую ерунду, и говорит так долго, как пожелает, а потом резко останавливается в самый интересный момент. Следующий подхватывает и продолжает. Игра может быть очень смешной, если участники хорошо сочиняют, а забавнее всего, когда комические и трагические истории переплетаются. Прошу, начинайте, мистер Брук», — приказным тоном проговорила Кейт, удивив тем самым Мэг, которая относилась к учителю уважительно, как к любому другому джентльмену. Мистер Брук, растянувшийся на траве у ног двух юных леди, послушно начал рассказ. Его красивые карие глаза были прикованы к реке, на поверхности которой плясали солнечные блики. Жил-был рыцарь, и отправился он по белому свету искать удачу, ибо не было у него никакого имущества, кроме меча и щита. Долго длилось его путешествие, почти 28 лет, и много тягости выпало на его долю, пока он не прибыл во дворец доброго старого короля. Тот предложил награду любому, кто приручит и выдрессирует благородного, но необъезженного жеребца, которого король очень любил. Рыцарь согласился попробовать и медленно, но верно добился своей цели. Жеребец оказался прекрасным животным и вскоре полюбил своего нового хозяина, хотя остался непредсказуемым и диковатым. Каждый день, дрессируя королевского любимчика, рыцарь садился на него и ехал в город. При этом он высматривал повсюду лицо красавицы, которую видел во сне, но никогда не встречал. Однажды он горцевал по тихой улочке и в окне старинного замка увидел прекрасный лик. Он обрадовался и спросил, кто живет в старом замке. Ему ответили, что там обитают несколько похищенных принцесс, которых в стенах замка удерживает проклятие. С утра до ночи они вынуждены прясть пряжу, чтобы заплатить выкуп и обрести свободу. Как ни желал рыцарь освободить их, он не имел ни гроша за душой, и ему оставалось лишь ездить мимо каждый день и высматривать в окне прекрасный лик принцессы, надеясь, что та выглянет погреться на солнышке. Наконец, он решил проникнуть в замок и спросить, чем он может помочь. Он подошел и постучался. Тяжелая дверь распахнулась, и перед ним возникла необыкновенная красавица, которая торжествующе воскликнула: «Наконец! Наконец!» — подхватила Кейт. Она начиталась французских романов и восхищалась стилем их изложения. «Это она!» — воскликнул граф Гюстав и упал к ее ногам в радостном экстазе. «Ах, поднимитесь!» — промолвила красавица и протянула рыцарю белую, как мрамор, руку. «Ни за что, пока вы не расскажете, как вас вызволить!» — сказал рыцарь, отказываясь подниматься с колен. «Увы, я приговорена жестокой судьбой и должна оставаться здесь, пока мой тиран не будет свержен», — ответила принцесса. «Где же он, этот злодей?» «В лиловом зале. Ступайте, храбрый рыцарь, и спасите меня от отчаяния. Слушаюсь, моя принцесса, и обещаю вернуться с победой или не вернуться вовсе». С этими волнующими словами он бросился в лиловый зал, распахнул дверь и уже собирался войти, когда получил оглушительный удар по голове большим древнегреческим толковым словарем, которым огрел его старик в черной мантии, — продолжил Нед. Рыцарь, как его там, немедля оправился и вышвырнул тирана из окна. С победоносным видом и шишкой на лбу он повернулся к двери, намереваясь присоединиться к своей прекрасной даме, но обнаружил, что дверь зала заперта. Тогда он разорвал занавески на полосы, сплел веревочную лестницу и стал спускаться по стене. Но на середине лестница порвалась, и он упал в крепостной ров, пролетев 60 футов головой вниз. Поскольку рыцарь плавал как утка, он проплыл вокруг замка и увидел маленькую дверь, которую охраняли два коренастых стражника. Он взял их за головы и столкнул лбами. Раздался треск, похожий на треск ореховой скорлупы. Затем, продемонстрировав недюжинную силу, он выбил дверь ногой и поднялся по каменным ступеням, покрытым слоем пыли фут толщиной. На лестнице водились жабы размером с кулак и пауки, которые напугали бы вас до истерики, мисс Марч. На самой же верхней ступени он увидел нечто, заставившее его затаить дыхание и похолодеть от ужаса. Высокую фигуру в белых одеяниях с вуалью на лице и фонарем в костлявой руке, подхватила Мэг. Она поманила рыцаря к себе и бесшумно поплыла по коридору, где было темно и холодно, будто в могиле. По обе стороны его стояли мрачные изваяния в доспехах. Царила мертвая тишина, фонарь горел голубым светом, и призрачная фигура то и дело оборачивалась и смотрела на него страшными светящимися глазами сквозь белую вуаль. Они дошли до двери, занавешенной портьерой. За дверью звучала приятная музыка, и рыцарь бросился вперед, чтобы войти, но призрак оттолкнул его и угрожающе замахал перед его носом «Табакеркой!» — за могильным голосом произнесла Джо, и слушатели покатились со смеху. «Благодарю покорно!» — ответил рыцарь, взяв понюшку и 7 раз чихнул. Да так сильно, что у него отвалилась голова. «Ха-ха-ха!» — рассмеялось привидение. И, заглянув в замочную скважину, где корпели за прялками принцессы, злой дух поднял свою жертву и положил ее в большой жестяной ящик, где плотными рядками аки-сардины в банке уже лежали 11 безголовых рыцарей. Внезапно все они поднялись и начали танцевать яблочко, встрял Фред, когда Джо остановилась, чтобы перевести дыхание. И стоило им пуститься в пляс, как ветхий старый замок на глазах превратился в большой военный корабль. «Поднять кливер, взять риф на топселе, развернуться на подветренную сторону, встать к орудиям!» — проревел капитан, завидев на горизонте португальское пиратское судно с черным флагом, развивающимся на фок-мачте чернильной кляксой. «Вперед! К победе, верные друзья!» — воскликнул капитан, и грянула жестокая битва. Разумеется, британцы победили, как всегда. «Нет, не как всегда!» — буркнула Джо в сторонку. Захватив заложники капитана пиратов, они уплыли, оставив позади пиратскую шхуну, чьи палубы были завалены мертвецами, а из шпигатов с подветренной стороны текла кровь, ибо приказ был отдан на абордаж пленных не брать. Британский капитан сказал: «Помощник боцмана, возьми-ка мачту от кливера и пусти этого злодея прогуляться по доске, если немедленно не признается во всех грехах». Португальский пират не произнес ни словечка, и пришлось ему прогуляться по доске под громкое улюлюканье веселых матросов. Но хитрый пес нырнул, проплыл под кораблем и продырявил днище. Тут-то судно и потонуло со всеми парусами и опустилось на морское дно, где... «О, боже, как прикажете продолжать эту белиберду?» — воскликнула Салли, когда Фред закончил свой рассказ, в котором намешал известные ему морские термины и факты из одной из своих любимых книжек. «Итак, они пошли на дно, и там их встретила прелестная русалка. С огорчением она обнаружила на корабле жестяной ящик, полный безголовых рыцарей, и решила засолить их в рассоле, надеясь, что это раскроет их тайну, ибо, как все женщины, она была не лишена любопытства. Тут мимо проплывал ныряльщик, и она обратилась к нему. «Я отдам тебе этот ящик с жемчугом, если сумеешь поднять его наверх», — сказала она. Очень уж ей хотелось вернуть к жизни бедных рыцарей, а в одиночку поднять такой тяжелый груз она не могла. Ныряльщик вытащил ящик и, открыв его, к своему разочарованию, не обнаружил там жемчуга. Он оставил ящик на широком и безлюдном поле, где его нашла маленькая девочка, которая пасла гусей. Их у нее было около сотни, притом очень жирных, — подхватила Эми, когда у Салли кончилась фантазия. Девочка пожалела рыцарей и спросила старую женщину, как им помочь. «Спроси гусей, они все знают», — ответила старуха. И девочка спросила, чем можно заменить потерянные головы рыцарей. Тут 100 гусей открыли 100 клювов и хором прокричали «капустными кочанами», — не удержался и крикнул Лори. «И верно, то, что нужно», — воскликнула девочка, побежала и принесла 12 превосходных кочанов со своего огорода. Она надела их рыцарям вместо голов, и те тут же ожили, поблагодарили ее и пошли своей дорогой счастливые и даже не заметившие разницы, поскольку в мире у стольких людей кочан вместо головы, что в этом нет совершенно ничего необычного. А тот самый рыцарь, с которого все началось, вернулся в город искать свою красавицу и выяснил, что за время его отсутствия принцессы спряли достаточно пряжи, освободились и вышли замуж, все, кроме одной. Тут он, понятное дело, всполошился и, оседлав своего жеребца, который все это время был верен ему, поскакал в замок, чтобы узнать, какая принцесса там осталась. Заглянув за изгородь, он увидел деву, пленившую его сердце. Та собирала розы в саду. «Вы подарите мне розу?» — спросил он. «Только если вы сами зайдете и возьмете ее из моих рук. Я не могу к вам выйти, это неприлично», — ответила она голосом сладким, как мед. Рыцарь попытался перелезть через изгородь, но та начала расти. Он попытался продраться через кусты, но те становились только гуще и гуще. Отчаявшись, он стал отламывать по одной веточке и, наконец, проделал небольшую брешь. Заглянув в нее, он умоляюще произнес: «Впустите меня, впустите!» Но прекрасная принцесса, кажется, его не понимала и продолжала спокойно собирать розы, не обращая на рыцаря никакого внимания. Удалось ли ему это или нет, расскажет Фрэнк. «Не могу. Я никогда не играю в эту игру», — отвечал Фрэнк, ужаснувшись сентиментальному сюжетному повороту, из которого ему требовалось вызволить абсурдную парочку. Бет спряталась за спиной у Джо, а Грейс уснула. «Значит, бедный рыцарь так и останется стоять, застряв в изгороде?» — спросил мистер Брук, по-прежнему глядя на реку и теребя цветок шиповника в петлице. «Думаю, в конце концов принцесса все-таки дала ему розу и открыла ворота», — промолвил Лори, улыбнулся и кинул жёлобь в своего учителя. «Мы сочинили полную бессмыслицу. Вот если бы потренировались, могли бы придумать что-то стоящее». «А вы знаете честные ответы?» — спросила Салли, когда они вдоволь насмеялись над своей историей. «Надеюсь», — серьезно проговорила Мэг. «Я имею в виду игру «Честные ответы». «А что это за игра?» — спросил Фред. «Пишем числа на бумажках, вытягиваем, и тот, кому достанется номер один, должен честно ответить на вопросы, которые задают ему остальные. Это очень весело». «Давайте попробуем», — сказала Джо, которая обожала новые эксперименты. Мисс Кейт, мисс Брук, Мэг и Нед отказались участвовать. Но Фред, Салли, Джо и Лори стали тянуть жребий. Первая очередь выпала Лори. «Кто твой герой?» — спросила Джо. «Дедушка и Наполеон». «Какая из присутствующих девочек самая красивая?» — спросила Салли. «Маргарет». «А какая тебе больше всех нравится?» — задал вопрос Фред. «Джо, разумеется». «Что за дурацкие вопросы?» Джо презрительно подернула плечами, а остальные рассмеялись над деловитым тоном, которым Лори ответил на вопрос. «Давайте попробуем еще раз. Неплохая игра», — заметил Фред. «Тебе бы не мешало играть в нее чаще», — почти неслышно проговорила Джо. Теперь настал ее черед отвечать на вопросы. «Какой твой главный недостаток?» — спросил Фред, желая, видимо, обнаружить, что они есть не у него одного. «Вспыльчивость».